Хотя под конец урока, стоит отметить, другие еще создавали плотные круги заклинаний, пока я еле выдавливал остатки маны на что-то удовлетворительное. Я давно учился ровно удерживать поток, не расплескивая ману попусту, и эти занятия действительно помогли с прогрессом. Преподаватели свое дело знали. Да, особо полезным для вникания немного глубже основ, было присутствие знающего преподавателя, который очень тонко подмечал малейшие нюансы и ошибки в основе каста заклинания. На порядок лучше учителя Лерхера, должен признать. История и законы магии общества были куда спокойнее. Лекции проходили в больших аудиториях, где уставшие студиазы лениво слушали рассказы о великих магах прошлого, древних войнах и правовых нюансах использования магии. Многие, в принципе, считали это ненужной тратой времени, но я... А что, собственно, я, великую Фламми препод прямо назвал квазиисторической личностью, то есть персонажем магической мифологии, что, скорее всего, не существовал как отдельная личность просто потому, что слишком уж много открыто ей приписывают. Слишком она была прогрессивной и, собственно, великой, чтобы просветленное общество верило в такое. Пояснял он это тем, что скорее всего за этим именем стояла группа магов, а некая Фламми, наверняка, если и существовала, была просто их лидером или наиболее значимым членом. Зная же, что такая магесса реально существовала, что она реально была способна на то, на что способна, сложно было бы не отдавать хоть часть внимания на изучение их. Это, если честно, давало мне мотивацию и одновременно злило, чисто по-человечески. Она ведь была личной ученицей Зирии, имела доступ к знаниям самого живого гримуара, мага, которую еще до восхода Фламми называли великой. Ладно, это все ведь уже прошлое, а не знаю через сколько лет, но и на моем веку должна ведь появиться эта самая эльфийка, даже две древних эльфийки. И если Фририн найти будет довольно сложно, потому что та большую часть времени после войны, на которую соваться я не планирую, проведет в странствиях, то вот в очереди на вступление в межконтинентальную ассоциацию магов, которую основает Зирия, я буду одним из первых. А ввод в законодательство и правовую систему магов подавали малость ограничено. Да так, что я вынужден был лично искать книги по теме в библиотеке, чтобы не дать какой-то юридической крысе зацепиться за мою мягкую плоть ядовитыми клычками. Особенно это будет полезно, если я все же решу сотрудничать с Бауэрами или искать покровителей среди магических родов, а не пойду классическим путем цехового мага. Если я решу сотрудничать с Бауэрами или искать других покровителей среди магических родов, это откроет передо мной куда больше возможностей в плане ресурсов, связи и влияния. Магические семьи, особенно такие, как Бауэры, играют в долгую, они инвестируют в перспективных магов, предлагая поддержку, защиту и доступ к редким знаниям и ингредиентам. Это может значительно ускорить мой рост и укрепить положение в новом социуме. Но есть и обратная сторона обязательства. Родовые структуры, как понятно, не бывают бескорыстны. Вхождение в их круг означает, что в будущем придется платить за их покровительство, лояльностью, услугами, а самое больное – временем. Неоспоримый для меня плюс. Изабелла заявила, что они не требуют от меня авторства на то, что я придумываю, но щедрые льготы на использование моих рецептур, естественно, ожидаются. Впрочем, учитывая, чем они могут меня обеспечить с какой-то стороны, это предложение реально выгодное. Вот без прикрас, мало кто из обычных магов вообще задумывался над отказом. Единственное, что малость нервирует меня, не слишком стабильное положение Бауэров. Да, это можно будет использовать и самому, но если их башня упадет, а я буду в ней, осколки ударят и по мне. Классический путь цехового мага, напротив, дает больше свободы. Гильдийский цех – это ответвление, собственно, гильдии, где собираются выбравшие свое основное направление развития специалисты, ремесленники и даже своего рода ученые, которые обмениваются между собой самым важным – знаниями. Здесь больше, если верить опросам, ценится мастерство, а не происхождение. Развиваясь в рамках цеховой системы, можно построить карьеру без необходимости становиться частью чужих политических игр. Но и здесь есть нюанс, без связи и поддержки пробиться наверх будет намного сложнее. Там довольно запутанная социальная система, и хоть я уверен, что смогу не запутаться в ней, но есть один нюанс. Влияние Бауэров распространяется даже на гильдии, а в одиночку против них играть рискованно. Они ведь могут затаить обиду на отказ, а то, что Изабелла открыто показывала мне свое покровительство, часть этой игры. Я ведь умный мальчик, должен понимать, что отказ навредит их репутации, не так ли? Точнее, репутации их наследницы, которая все это время показывала мне лишь доброту. Так что вопрос на деле довольно сложный, и стоит учесть, в какое направление зельеварения я собираюсь развиваться. Не совсем нелегальщина, но без специфических связей в этом пути особых успехов не видать. Снова жалкого человека ограничивает время. Я могу идти по своему пути, сам выжигая в джунглях незнание личный путь, а могу пройти по известной тропинке в паре метрах за зарослями, свернув в неизведанные части, когда будет угодно. И я уверен, что Бауэры, как и любой род при власти, не поскупились бы на сомнительные исследования своему лояльному специалисту. Сложно. Боевая магия, хоть сегодня ее не было, шла отдельной статьей. Тут даже мои слабые заклинания выглядели жалко на фоне однокурсников. Их энергетические тела, привыкших к резким выпадам и вспышкам силы, банально подавляли мою точность. Меня редко ставили в пары с сильными бойцами, что позволяло не терять лицо, компенсируя нехватку мощи хорошей реакцией, стратегией и некоторыми зельями из легких симуляторов. К счастью, репутация неплохого алхимика помогала, ко мне относились не как к неудачнику, а скорее как к специалисту в другом направлении. Еще раз убеждаюсь, что репутация и социальная инженерия – необходимые элементы для комфортной жизни и продвижения в таком социуме. Ну, если у тебя нет подавляющей силы за спиной, конечно. К концу учебного дня, немного до 4 дня, уставшие студенты расходились кто куда. Кто-то спешил в библиотеки, кто-то на факультативы. Я принадлежал последним, после чего все же чаще всего направлялся в алхимическую мастерскую, где мог малость расслабить разум за привычными зельями. По сравнению с обычной магией, то, что у меня получалось лучше, проще, казалось приятнее на эмоциональном уровне. Пока дело не доходило до какой-то интересной магии, а не бесконечного цикла повторений общих энергетических тренировок, конечно. Факультатив по классической магии проводится в просторном, светлом зале с высоким потолком. В отличие от обычных лекционных аудиторий, здесь нет столов и скамеек, только гладкий каменный пол, усиленный, судя по паттерну среза, какой-то алхимией. И, вероятно, работа специалистов из артефакторов, хотя я не эксперт в этом вопросе. Атмосфера здесь отличается от обычных уроков. Меньше строгих формальностей, намного меньше людей. Всего человек 30 со всей академии, то есть не только с первого курса. Преподаватель, на удивление, мужчина, еще не доживший до 30, но энергичный, стоит признать, харизматичный. Я узнаю коллегу, того, чьи глаза горят живым огнем вдохновения. Он тоже энтузиаст, просто выбрал немного другой путь. В отличие от учителей современной магии, он не дает строгих правил и формул, а учит студентов чувствовать мир вокруг себя, взаимодействовать с потоком маны не через формулы, а чистым контролем, позволять эмоциям направлять их силу, воображению, давать проход в реальный мир. Заклинаний тут давали довольно мало, просто потому, что их в этом направлении само по себе было маловато. Просто поверить в то, что делаешь, вообразить процесс, и заплатить ману за результат. Да, затратно. Да, неэффективно. Да, устарело. Да, большинство учеников и вовсе не могут пройти первый этап. Но, гибче этой школы система магии этого мира просто не предлагает. А гибкость мне нужна, особенно с учетом того, какие планы я поставил перед собой на те времена, когда смогу назвать себя хотя бы средним магом. Работать в этом направлении на данном уровне опыта и знаний – подписывать себя на близкую и очень неприятную смерть. На первых занятиях мы учились ощущать магию на уровне интуиции, зажигать огонек не расчетом количества маны, а представлением теплого пламени на ладони, двигать воздух не сменой перемены силы потока и воображая направление, а сразу воображая летящий лепесток. Сейчас потихоньку подбираемся к усилению мощи маны за счет эмоций. Классическая магия считается сложной в освоении, потенциально более слабой, так как хоть и не ограничена строгими рамками формул, но также и не поддерживается ими. Она подходит тем, кто обладает развитым воображением, сильной волей и верой в себя. Это же делает ее трудной для систематического обучения. Но на деле, я не представляю мага уровня магистра хотя бы без понимания основ этой школы. А еще, хотя пока что у меня все идет на вполне адекватном уровне, но в будущем можно снова обратиться к помощи специфических зелий, рецепты которых Лерхер с боем, но сдал, со словами: «Надеюсь на твою благоразумность, засранец. Чувствую, веселая у старика была молодость. Ой, веселая». После факультатива, что закончился где-то между 5 и 6 вечера, я попросил препода остаться для разговора. Любопытно оглядывающиеся студенты, а у нас тут была довольно приятная социальная атмосфера, вышли. Преподаватель, адепт Рудольф, мужчина с азиатскими чертами лица, что записывал что-то к себе в записную книжку, поднял взгляд на меня. Сокрытие. Спасибо. Кивнул, восстановил контроль над аурой. Адепт Рудольф, возьмете меня на доклад исследовательского цеха, в эту неделю, уточнил он, закрывая книжку. Я просто кивнул, склонившись в небольшом поклоне типа спасибо, что задумались над этим. Южный этикет, я его недолюбливаю, но иногда приходится применять. Без проблем, просто ответил он, что-то еще. Нет, благодарю, еще один короткий поклон. «Где мне ждать вас?» «Договорились мы встретиться прямо около ворот на территорию исследователей. Стража там из рыцарей, а пост считается своеобразной синекурой для воителей, так что проблем с этим не будет». На выходе из отведенного на еженедельный факультатив зала меня догнал голос Рудольфа. «Контроль, Хейст», и не успел я, вновь восстановив слетевшие сокрытия, поблагодарить, как он добавил, «завтра зайди ко мне, после ваших лекций». «Понял, спасибо». Короткий ответ, и я наконец выхожу. С Рудольфом у меня сложились неплохие отношения. Если с остальными преподавателями в основном нейтральные, то с адептом классической школы, который так-то в ближайшее время собирается сдавать на мастерство, все было несколько теплее. Хотя скорее не теплее, а комфортнее. И я, и он, разделяли тот же огонь, то же стремление к магии. А учитывая возраст Рудольфа, 25 лет, я собирался на втором или третьем курсе проситься ему в помощники. Не личный ученик, но протеже, это тоже хорошо, как для репутации учителя, так и для личных дел ученика. Хотя хотелось бы, конечно, личное ученичество, но это намного, намного сложнее. А я, что ни говори, пока не обладаю необходимым магическим потенциалом, чтобы идти по следам будущего мастера классической школы. А вот личные консультации, которые он проводит в своем кабинете самым заинтересовавшим его учениками, очень хорошая возможность расспросить его о теме магии разума. Все же, насколько я могу знать, это его вторичная специализация. Магия разума, классическая школа и зелья, это будет гремучая смесь, мысленно вздохнул, ощущая, как по телу проходит возбужденная дрожь. Черт, мне действительно не терпится заняться экспериментами в этом направлении, но действительно страшно начинать, особенно сейчас, не имея под ногами твердого фундамента. А блин, снова сокрытие слетело, понял я, едва сдерживая себя от того, чтобы побежать в припрыжку. А еще, кстати, Рудольф, неплох в сокрытии ауры. Откуда, почему, кто вообще будет задавать такие вопросы? Главное, что он делится полезными советами на тему. В мастерской, ожидаемо, нашел Готфрида. Тот уже работал над нашим заказом от воинов, которых на летнее время закинули в лагерь у стен города. Протеин им уже подготовили, остались энергетики. Пока что, к сожалению, нормальный вкус не выходил, сахар конфликтовал с парой добавок, но кофеина там было достаточно, чтобы нормально переживать даже собачьи вахты. Про энергию для тренировок я даже не говорю, а потом можно будет поднять содержание. И еще раз, и еще, современные же люди вырабатывали иммунитет, живя с этим. А мы че, самые добрые, чтобы опыт корпорации не применять? Слушай, когда у нас было назначено в церкви, в какой-то момент, собирая нужные для одного эксперимента ингредиенты в одном месте, вспомнил я, у нас же был назначено. Ну да, на следующее воскресенье, он развернулся, поднимая на меня удивленный взгляд, ты же сам 5 золотых выплатил и письмо отправил. А, ну да, задумчиво хмыкнул, забыл совсем, спасибо. Он просто пожал плечами, возвращая внимание к большому котлу. 60 флаконов для кофеинозависимых сами себя не изготовит. К этому времени уже наступил вечер. Мой эксперимент провалился, в очередной раз принеся новый пункт в мою личную таблицу совместимости. Вот бы тут какой-нибудь и для расчетов. Или нейросеть хотя бы. Мечты, да. Но даже в теории, пока я не вижу ни одного способа поднять доступные мне вычислительные мощности. Без лишних рисков, имеется в виду. Идея-то есть. Крайне сильно помогла бы книга или хотя бы записи алхимика, что двигался путем зелий, что воздействуют на разум мага, но, чего нет, того нет. Даже малость жалеешь, что, скажем так, преступности на центральных землях почти и нет, не считая мелких банд, что рождаются из ничего сами по себе. С наступлением вечера, на удивление, нам принесли почту. Пара заказов от лавочников города, уведомление о изменении небольшого правила от цеха алхимиков и письмо, которое я ждал уже почти месяц как. Настоящим письмом уведомляю вас о выполнении порученной мне задачи. В ходе визита в поселение Внутренний Арк я предложил лечение всем желающим, уделив особое внимание тем, чьи имена вы указали. Их состояние на данный момент можно считать удовлетворительным, серьезных недугов не обнаружено. Особого упоминания заслуживает пожилой человек по имени Кух, чье лечение тоже было поставлено в приоритет, его разум ослаб, и, хотя мои усилия позволили ему обрести временную ясность, дальнейшая деградация неизбежна. Однако, при должном уходе его состояние удастся облегчить. В дополнение к лечебному визиту, мною было передано часть отправленных вами подношений человеку, чье имя было указано отдельно. Он принял его с удивлением, но отказа не последовало. С уважением, священник Армелион. Ну, можно считать, совесть малость очистилась. Всего 2 золотых за работу провинциального священника достаточно высокой квалификации, и такое ощущение, будто закрыл висящий на душе кредит. В принципе, что-то подобное и произошло. Священник не только проверил здоровье моих биологических родителей и просто односельчан, но и подлечил старого добряка Куха. Меня просто жалость давила, когда я вспоминал, как его подкосили годы. Был ведь крепкий, рукастый и головастый мужик в годах. Чуть ли не правая рука старосты, уважаемый человек, а теперь стал сухоньким старичком, не узнающим даже ближайших друзей. Че черт, я обещал Крафту не материться при возможности, он вообще не любил ставить абсолютные границы, но, сука, если я в старости также начну терять разум, лучше оставлю ученикам или друзьям последнюю волю, попросив убить меня без мучений. Бррр, блять, эльфы, как же вы благословлены природой, миром, чтоб его. Правильно говорил тот старый маг первого класса, Лернин, один из сильнейших боевиков того времени. Мы всего лишь люди, наше время ограничено, в нашей жизни нет такого понятия, как когда-нибудь. Именно поэтому я сейчас и залился привычным набором зелий, чтобы облегчить ночную деятельность разума. Выгрызал у своей природы еще пару часов активного бодрствования, которую ночью посвящу книгам. А токсикоз мы с Готфридом компенсировали вред здоровью оплаченными походами в церковь. Магия богини достаточно сильна, чтобы ослаблять вред здоровью, не нивелировать, но и то, что доступно, благо. Все же еще из прошлого мира я помню слова своего профессора. Я знаю, что курение постепенно убивает меня, ослабляет сердце и отравляет легкие. Но оно стимулирует мой мозг, а для меня он важнее. Я торгую здоровьем за ясность мысли. Компромисс, на который я сам иду, но тебе не советую. Он, конечно, просто оправдывал этим свою зависимость. Приводил логическое обоснование под недостаток воли, чтобы бросить это дело, но что-то все же в его словах было. А пока жидкости медленно проникают в кровоток, забрал с нашего склада пару особых зелий, залитых в тары с другими подписями. Не то, чтобы они были нелегальными, но лучше бы кураторам не знать, что я не только знаю их рецептуру, но и варю. В Готфиде я был более-менее уверен, так что оставалось не палиться. Да, это было не слишком сложно, учитывая, что контроля конкретно над нами было не особо много. Репутация-с, знаете ли, а такие рецепты нам было взять просто неоткуда. Закинув зелье в рюкзак, вышел на улицу. Вечером академия выглядела немного мистически, что ли. Огромная территория, залитая мягким золотистым светом магических фонарей, казалось чем-то из другого мира. Мощеные дорожки, петлявшие между корпусов, отдавали тепло, накопленное за день. Воздух был теплым, наполненным тонким ароматом цветущих кустарников, что росли вдоль дорожек, и легкой свежестью от небольших фонтанов, разбросанных по территории. Студентики выходили на прогулки, а я шел на встречу с одной дамой. Главное здание, что возвышалось над всей территорией, потерялся в высоких кронах деревьев, когда я свернул на парковую дорожку. Академия на западе проходила ровно под вторым валом крепостных стен, они же внутренние, на которые я и поднялся. Изначально, на самом деле думал, что это как бы немного нелегально, но оказалось, что тут вообще никто, Кроме ищущих тихого места парочек не проходит. Отсюда открывался неплохой вид на сады учебного заведения. Можно было разглядеть магические светлячки, искусственно выведенные создания, которые очень любят ребята с факультета призывателей, что мерцали в воздухе. Сейчас как раз было идеальное время для такого рода тренировки. Несмотря на оживленность днем, вечером академия наполнялась особой атмосферой, неспешной и вдумчивой. Я любил пользоваться ей, заседая в медитации прямо на стене, в приятном одиночестве. Разве что в этот раз медитацию ожидаемо прервала подходящая ко мне аура. Знакомая, это была Изабелла Бауэр, что пришла забирать свой заказ. Она заказала у меня временные чернила и зелье оголенного сердца. Чернила, что испаряются без следа при контакте с воздухом, и зелье, что стимулирует эмоции выпившего. Зачем? А мне какое дело? Я вопросов не задаю. Почему у меня? Причин может быть много, но скорее всего ради проверки и привязки к себе. Говорю же, та еще опасная магесса вырастет. Но платит, как следует, откровенную нелегальщину не заказывает, потому что знает, что я вежливо пошлю, а информация в ненужную сторону не уходит. Это чисто между мной и ей. Я уверен, что даже ее родные об этом не знают. По крайней мере, ее дед такие методы очень не любит. А если она раскроет то, что знает, я раскрою то, что она заказывает. У меня даже есть небольшая папка с подозрениями на тему, где и зачем были использованы мои нелегальные зелья. А еще, ее самые первые письма с заказами, пока она еще не поднаторела в интригах, там были самые обычные письма, как понятно. Она писала их лично, пока еще не используя временные чернила от меня же. А сейчас она не знает, что есть состав, который при применении в правильный срок позволяет отменить испарение чернил. В общем, если что, чем ее, так сказать, остановить, у меня есть. Потому что то, что делала она, уже нелегально. Ни на уровне судебного преследования, ни с наследницей Бауэр, но исключение из академии вполне возможно. А еще, порицание в обществе магов, да. Хотя в этот раз довольно странно, что она заявилась сама. Обычно я просто отдаю ей товары в открытую, с остальными изделиями, никто такое не проверяет. Собственно, причина выяснилась довольно быстро. Забрав свои флаконы, она заговорила. Разговор с ней оказался коротким. Она передала, что ее отец хочет получить мой ответ до начала второго курса, то есть к коротким зимне-весенним каникулам. Ультиматумы мне, очевидно, не нравятся, но вида, разумеется, не подал. Изабелла ушла, оставив меня медитировать. Раздумья можно оставить на потом, а сейчас, время маги. Маги посвящают годы обучению концентрации, контролю и развитию маны, чтобы владеть магией и творить заклинания. Сейчас я сосредотачивался на чувствительности и сокрытии. И, если честно, у меня ощущение, что тренировки этой поры умений развивают мою магическую силу сильнее, чем те методы, что предлагают учебники и преподаватели. Особенно сейчас, когда по жилам разливалась смесь эликсира бодрости и зелья, повышающего концентрацию. Перед сном это сглаживается одним составом, частично нейтрализующим вред от передозировки легкими стимуляторами, он же помогает от похмелья. В итоге удается снизить необходимое количество сна до 5-6 часов, не страдая от этого в долгосрочной перспективе, по крайней мере, не слишком сильно. Сейчас я экспериментировал с рецептами из того же семейства, что помогли мне преодолеть рубеж, дали возможность расширять воображение. От алкоголя, с которым я тоже экспериментировал, отказался полностью. Оно того не стоит. Теперь разрабатываю замену, чтобы в будущем попробовать пробиться туда, где мне изначально не было места. Встать на уровне, который мне не был предназначен. Получится или нет, не знаю. Но знаю, что попытка того стоит. Тем временем, за закрытыми веками мир наполнялся мерцающим присутствием чужих аур. Они отзывались как отблески света в темной воде, одни приглушенные, едва уловимые, другие яркие, пульсирующие силой. Чья-то аура вибрировала вдалеке, ровная, холодная, мощная, но спокойная, будто отполированный камень. Вероятно, кто-то из преподавателей. Где-то левее теплилось слабое, но неугомонное пламя. Один из студентов, еще не научившийся толком контролировать свою ману. Таких огоньков было много. Академия же, а еще была сама атмосфера, тихая, густая, наполненная шепотом энергии. Она ощущалась почти осязаемой, словно в воздухе неспешно струились тонкие нити, едва заметные даже для меня, человека, для которого чувствительность – доминирующий параметр. Одновременно я скрывал свою ауру. Молодые маги все равно пока не слишком хорошо ее ощущали, а когда я начинал скрываться, даже третьи курсники теряли меня из виду. Для любого сколько-либо опытного мага восприятие ауры и ощущение окружающей маны так же естественно, как дыхание. Я же со своей слабой аурой, которую еще и скрываю, вообще оказывался невиден. Это со слов Рудольфа. Точнее, пока не терял полную концентрацию, даже если поддерживал скрыт подсознательно. В таком случае меня наверняка чувствовали чаще, особенно боевики. Из-за тренировки этого умения среди преподавателей у меня была своеобразная репутация. Харизматичный парень, талантливый зельевар, усердный студент, но зачем-то тратить столько ментальных сил на довольно спорное умение. Меня не спрашивали это самое зачем, а я и не говорил. Но факт того, что скрыт обычно используется магами против магов в общем, сложная ситуация. Но лишний шанс в этом мире, особенно против демонов, коли мне не повезет столкнуться с ними, я не был готов отказаться от него. Я не подкрадываюсь ни к кому, репутация дороже, но все равно держу сокрытие большую часть дня, насколько хватает концентрации. Скрыть ману – это не просто приглушить ее, нужно заставить ее сжаться. Это напоминает медленное погружение в воду, сначала легкий холодок, сопротивление, а затем полное принятие, когда тело исчезает в гладкой поверхности и становится с ней единым. Только давление здесь, не извне, а изнутри. Неприятно, если честно, особенно неприятно лично мне ощущение сдержанности сил. Использовать ману выше минимального порога вскрытия, это чуть ли не высший уровень, а значит для меня этот навык еще неприятнее, потому что ограничивает и так невеликий запас сил. Ни раз и ни два я, если честно, думал бросать это дело, но, нет уж, если уж начал, то не буду сдавать назад. Столько сил и времени потрачено не для того, чтобы отбрасывать это в сторону, особенно перед очевидным началом войны. Я-то, скорее всего, буду если не в столице, то хоть в глубоком тылу, зельевар же, но факт остается фактом. Если не сбегу в дали далекие, чтобы имперская бюрократическая лапища не дотянулась до меня, лучше иметь хоть такой навык для защиты от демонов. Сокрытие – это щит для тех, кто не хочет вступать в бой, но желает выжить. Демон не убьет того, кого не сможет заметить, ага. Именно тут в голову приходят мысли о том, что делать дальше. Сокурсники-то у меня дети, не слишком понимают, что значит нарастание напряжения на северной границе. Не понимают, к чему ведет учащение стычек на фронте. Взрослые, стоит сказать, в основном тоже. Тысячи лет же было то же самое, что сейчас могло измениться. Ну, появились шлахты герой Юга, да. Появились те, в чьих силах решать судьбу мира. Не знаю, сколько веков жил первый. Не знаю, как он действовал все это время. Он ведь был одним из редчайших демонов из показанных, которые по-своему, но заботились о своей расе. Основная мотивация демона этого мира – убивать людей, но не из-за ненависти, мести или жажды разрушения, а потому, что это их естественная сущность. Они воспринимают убийство как нормальное поведение, подобно тому, как человек может воспринимать добычу еды или стремление к комфорту. Их определение дала Фламме. Демоны – монстры, развившие способность к коммуникации, изучившие человеческий язык только для того, чтобы манипулировать людьми и охотиться на нас. Фририн утверждает, что они не способны понимать основы человечности. Симпатия, сочувствие, идея семьи, вина и даже злоба – им эти чувства недоступны. Я склонен верить самому смертоносному охотнику на демонов из известных, хех, человечеству. Я даже нашел пару цитат в книгах по демонам, там, если честно, не было особо полезной информации, авторство которых приписывают Фламме. Она называла демонов монстрами, движимыми вечным стремлением к разрушению и доминированию. Говорила, что они – существа, лишенные истинных эмоций и не способные на искреннюю связь с окружающим миром. По ее мнению, демоны не владеют воображением и чувствами, которые питают магию настоящих творцов, а лишь имитируют ее, опираясь на свою силу и расу, наверное. Она считала, что их природа определяется исключительно гордыней и жаждой власти, что приводит их к неизбежной жестокости, ведь для демонов единственным истинным смыслом жизни является подавление слабых и постоянное самоутверждение через разрушение. И ведь даже среди моих знакомых находились люди, что здраво сомневались в словах якобы древней Магессы. В этом мире, в стране, которая почти полторы тысячелетия теряет своих граждан в битвах с демонами. В стране, которая признает демонов основной внешней угрозой, не помогает ведь и то, что большинство демонов – это услада для глаз. Это наверняка еще одна тактика обмана. Ведь, что ни говори, о преференции красавчиков и красавиц – не ложь. Мало кто способен без жалости убить красавицу, которыми являются все демоны женского пола, да и мужчины их расы, на деле, должны быть на пике мужской красоты. Черт, я ведь реально помню то, что писали в социальных сетях прошлого мира. Не помню четко, годы прошли с тех времен, но кое-что я запомнил крепко. Многие люди сомневались в монструозности демонов, говоря, что-то вроде у них может быть частичная человечность или, может быть, есть особи, которых можно искупить. Действительно иронично, ведь все они видели зверства, которые совершают демоны, с первого ряда. Видели их мысли чуть ли не с первого лица, изучали их со слов лучшего эксперта из ныне живущих, и равно начинают сомневаться в показанном. Демоны – индивидуалисты. Они ценят себя и свою жизнь выше всего остального, а единственное, что позволяет им существовать в одной структуре, чтобы вести войну – сила короля демонов. Сила, для них абсолют. Ашлахтон разменял свою жизнь на будущее своей расы. Может быть, он по какой-то причине веками ничего не делал. Может, вел какой-то план, рассчитанный на века или даже тысячелетия, но рождение героя Юга все испортило. Я знаю лишь то, что сейчас они фактически ведут невидимую войну между собой, конец которой обе стороны уже знают. Они сами его нашли, сами согласились на такую кульминацию. Вот только, как бы то ни было, мои думы на эту тему раз за разом возвращались к Шлахту. Снова и снова я думал о том, какую он может представлять опасность лично для меня. Я не знаю свой вес в будущем. Он может решить убить меня, может вообще не учитывать мое существование. Больше всего меня нервирует то, что я знаю будущее. Один из его вариантов. Это само по себе ставит меня под угрозу, даже если я не решусь применить эти знания когда-нибудь в будущем. Поэтому передо мной дилемма – жить в системе империи, под защитой той самой бюрократической лапы, которая может в любой момент кинуть меня под угрозу, а могу свалить куда подальше, взять то, что могу позволить себе, и уйти туда, откуда мое влияние на мир будет минимальным, в какую-то деревню в глуши, например, или вовсе поселиться вне всяких жилых зон. Но во втором случае я теряю годы времени, а еще, лишаюсь защиты империи, учитывая, что я не знаю, что сделаю в будущем и какие на мою личность планы. У Шлахта выбрал первый вариант, потому что в глуши мимоходящий демон сможет запросто открутить мне голову. Просто потому что, без, хех, причины на то, какое же это неприятное чувство, жить, зная, что все твои шаги уже учтены. Я медитировал, ускоряя восстановление маны. Лишь к полноценной ночи, когда луна уже заняла ощутимую высоту, я закончил с этим делом, вернулся к себе в комнату, проверил домашние задания на завтра, прикинул и в итоге набросал все по-быстрому. Заняло это едва ли час, а сосед в это время занимался тем же самым, так что мне никто не мешал. Оставалось еще время действия энергетика, так что засел за развлекательное чтение, взятый утром примитивный гримуар с заклинанием простого энергетического снаряда. Примитив-то примитив, но я настроился разобрать его структуру до основ, дополнительная работа для факультатива исследовательского цеха. И лишь под сон, когда мозг в момент словно бы резко потерял всю бодрость, я подумал про себя, что давненько не занимался рисованием, а еще стоит уже переехать в отдельную комнату. Сосед, конечно, вообще не мешает, но хочется, чисто психологически, стоит заняться этим в выходные. Обычно я в эти дни ничем серьезным не занимаюсь, кроме тренировок магии. Ну и да, разгружаю голову в тренировочном зале боевиков. Не сказать, чтобы там было близко к тому, что я помню даже не из другого мира, а с собственного заднего двора. Но сойдет. Неделю спустя, выход из лекционного зала цеха исследователей. Я узнал, что ничего не знаю, потерянно протянул, идя рядом с Рудольфом. Это нормально, с улыбкой хмыкнул он, провожая взглядом выходящих магов в белых мантиях, исследователей, они частенько тоже, что рассказал мне присутствие на открытом докладе одного из мастеров цеха исследователей, что до вершин даже человеческой магии, мне шагать нет, бежать и бежать, и я не собираюсь останавливаться. А еще, похоже, я опознал, что это был за зал. Именно там умудренные магией разбирали одно из самых смертоносных заклинаний демонов, что после встало на вооружение человечества, создали из разработки одного из самых опасных демонов, Куаля, стандартную атакующую магию. Атакующая магия, Зелтрак, магия убийства людей, была не только разобрана и воссоздана, но и модифицирована людьми для максимальной эффективности против демонов. Магия убийства демонов. Что же, может быть, что к тому моменту я сам смогу получить сидение тут, чтобы подключиться к развитию того, что человечество будет считать фронтиром магии. Глава 10, начало второго курса. 1413 год от основания империи. Начало весны. Восход, 13 лет, утро. Как и все последние месяцы, просыпался я в одиночной комнате. Спокойно, тихо, только я, мои мысли и ленивое раннее утро, что холодными лучами солнца освещало мою жилплощадь, а во рту неприятный, лежал и терпкий привкус от выпитых вчера бодрящих. Простая кровать, шкаф, тумбочка, широкий стол для работы под светлыми стенами, просто и уютно, на самом деле, не те покои, что за десятки золотых берут себе дворяне, но тоже намного, намного удобнее жизни с кем-то на двоих. Вот и сегодня, едва раскрыв глаза от света, рука сама собой потянулась к лежащему на тумбочке грубому флакончику. С характерным звуком затычка слетела, позволив мне сделать пару глотков горькой жидкости. Взбодрила, будь здоров. Уже широко раскрыв глаза, без тени сна от привкуса во рту, я сразу же взялся за заранее сложенные вещи для бега, закинув на спину лично сделанный рюкзак со всем необходимым для душа в корпусе алхимиков. А настойка эта, своего рода антипохмельное средство с пользой для печени и общего здоровья после пьянки. Рецепт самую малость доработан моим партнером Готфридом, чтобы вместо алкоголя спасать от бодрящих зелий, на которые мы с ним натурально подсели, вместе с одной настойкой, что немного улучшает концентрацию. Уже выходя, я позволил себе взгляд на новую картину, написанную за прошедшие каникулы. Как и в первый раз, с улыбкой хмыкнул, выходя на утреннюю пробежку. Такие мелочи, за отсутствием других развлечений, и были тем, что поддерживали мое настроение и даже, частично, мораль. А это все было мне нужно хоть куда, потому что сегодня к вечеру у меня назначена дуэль с Изабеллой Бауэр, чьей семье я отослал вежливо уважительный, но отказ. Сейчас была первая неделя учебного года, точнее, ее конец, а девушка, род которой совершенно не ожидал отказа, была вынуждена для сохранения лица вызвать меня на бой. Такие вот дела в среде магов, не редкость. Даже на первом курсе, особенно среди боевиков, дуэли были частым явлением, а тут повод достаточно весомый, чтобы слухи за пару дней распространились по всей академии. Впрочем, несмотря на очевидность моего поражения, а выиграть против гения академии мне, здраво рассуждая, не удастся, вся эта ситуация ударила больше по самим Бауэрам, чем по мне. Воздух был свежим, прохладным, наполненным легкой влажностью утренней росы, что еще не успело испариться под первыми лучами солнца. Академия только начинала оживать, где-то вдалеке слышались шаги наших ранних пташек. Студенты, вышедшие позаниматься перед занятиями, негромко переговаривались у тренировочных площадок, рядом с которыми я и пробегал. «Че как, Хейст?» Прямо посреди растяжки вскрикнул один из боевиков, спортивный парень лет 15, закупающий у меня протеины и еще пару полезных составов. За его голосом повернулась еще тройка парней, просто кивнув пробегающему мимо мне. Не сбивая дыхание, я просто кивнул им всем, показав заговорившему большой палец вверх, универсальный, хех, межмировый жест. Думалось свободно, чисто. Так вот, Бауэры поставили ставку на то, что безродный сопляк из ниоткуда даже не задумается о том, чтобы отказать им. Именно поэтому Изабелла явно показывала намерения семьи, несмотря на то, что я не давал четкого ответа. И именно из-за этого все и вылилось в дуэль до отключки или неспособности продолжать. Притом даже заставить извиняться они меня не могли, ибо с моей стороны не было ни одного оскорбительного действия, а единственной негативной точкой нашего с их родом общения стал вежливый отказ от протекции и ввода в их структуру после выпуска. Такие вот дела. Пробежка закончилась на втором круге на относительно высокой скорости вокруг территории, когда сердце уже билось в горле, а пот пропитывал легкую одежду на теле. Привычно дотянув до корпуса алхимиков, просто серого квадратного здания, легкой трусцой свернул с тропинки, как кровеносные сосуды, опутывающие всю территорию академии. Входил внутрь, приветствуя глубокими кивками редких аспирантов и полупоклоном, встреченного специалиста в ранге адепта, который, если не ошибаюсь, должен преподавать нам биологическую алхимию. Аура, кстати, у него была довольно интересной, прочувствовал, пока проходил рядом. Этакой жидкой, текучей, но словно под давлением, и небольшим оттенком слуха запаха травы или каких-то цветов, приятное ощущение, на самом деле. Добавляя к этому приятную улыбку, мнение уже сложилось неплохое. Да, я наконец-то более-менее научился разбирать ауры вокруг. Уже в душе, стоя под успокаивающими струями едва теплой воды, я прикрыл глаза, прислушиваясь. В здании было человек 10-20. Из сильных магов только знакомая аура на втором этаже, наш куратор. Было еще несколько относительно сильных и интересных аур, что цепляли глаз, но главное, что я убедился в том, где находится Готфрид. В мастерской, где же еще? Вот и я, переодевшись сразу в сложенную в рюкзак алхимическую мантию, прошел к нему, по пути забрав пару реагентов из хранилища, уже своего личного. Короткий разговор, за которым я по-быстрому проверил состояние оставленных на ночь котлов, одного крупного и двух средних, перешел к изготовлению одного состава в малом котле на 1,5 литра. Он, к моменту, когда я вернусь с уроков, станет мягким, но насыщенным ароматизатором с запахом, отдаленно напоминающим ваниль. Часть пойдет на шампунь, основа которого готовится в одном из котлов, а оставшаяся треть уйдет на смесь для парфюма. Последнее, это для экспериментов. Пытаюсь вывести какой-то нормальный запах для женских духов, но пока без особых успехов. «Кстати, я слышал, у тебя сегодня дуэль», — заговорил Готфрид, когда я уже заканчивал. Я аж вскинулся, но почти сразу, с протяжным выдохом повернулся назад. Очевидно, парень, который не интересуется абсолютно ничем за стенами мастерской, кроме пар, чтобы оставаться на плаву, не слышал о ситуации в общем. Это изначально, в принципе, плюс для меня, ведь позволило вполне банально завербовать парня к себе в команду, пока он не нашел проблем на свою голову. В общем, коротко пояснил суть проблемы, на что парень просто кивнул, вернувшись к своим делам. Хотя, к его чести, я могу чем-то помочь, он все же спросил. А коль уж я ответил, что нет, так и зачем париться, не так ли? А смотря с другой стороны, он сильнее меня магически. Его аура год назад была почти в два раза мощнее моей. Впрочем, тот факт, что я уже почти догнал его, причем так, что для стороннего наблюдателя с не настолько развитыми чувствами, как у меня, мы уже равны, искренне радовал. Ведь это явное доказательство того, что мои методы развития позволяют расти настолько, чтобы уже сейчас начать медленно догонять своих сокурсников, которые и сами не стояли на месте. Наконец, закончив свои дела в лаборатории, я вышел на уроки. Конец неделю, поэтому за теорией, которую подавали в классическом стиле лекций, был мой самый нелюбимый урок – боевая подготовка. Нелюбимый, потому что в этом году у нас начались самые настоящие магические спарринги на внешней арене главного корпуса. Если быть точнее, то этот предмет проходил каждый день, но с разной частью курса, чтобы мы успели набрать практики, не тратя часы на банальное ожидание своей очереди. И лично для меня это было действительно больно, а еще неприятно, ведь мне банально не хватало резерва и мощности магии для того, чтобы держаться на плаву хотя бы в середине начавшего строиться списка сильнейших. Зато я, по ощущениям, хоть и буду в третьей с конца половине студентов нашего курса, что после экзаменов сократился до 140 человек, но не последним. Еще одно доказательство того, что я могу вырасти в нормального мага. Конечно, с боевиками, куда идут сильнейшие ученики, мне никак не сравнится, но вот с другими тыловиками, очень даже. Как раз сегодня мне это показать и удалось, ведь сидя на довольно большой трибуне, наблюдая за боями, я неожиданно услышал свое имя. Это было несколько внезапно, потому что по спискам, что я видел, Хейст было где-то в конце. Сердце на миг пропустило удар, когда преподаватель, мускулистый лысый мужчина за 50 в простых штанах и рубахе, повторил мое имя. Вынырнув из размышлений, я наконец встал. Я, мастер Гринтон, кивнул, окинув меня взглядом, переведя взгляд вниз, на список. Такое ощущение, словно сонная пелена слетела, и я понял, что меня действительно назначили на бой. В последний раз магический спарринг был у меня почти полгода назад, с одним знакомым магом. И то, произошел он случайно. Мы разговорились на тему одного заклинания, вот и решили проверить догадки на арене. Я реально запустил этот аспект, признался сам перед собой, найдя взглядом второго названного, «Сейчас мне, вроде, повезло, но стоит заняться боевкой в этом году. Парень, с которым меня поставили в спарринг, был немного выше меня, но очень худой. Вроде он из артефактов, но точнее не скажу, а это значит, что это один из аутсайдеров, не представляющих какого-то интереса. Должен справиться. Нас отослали вниз, в небольшую раздевалку, чтобы подготовиться к бою, пока предыдущая пара ожидала отмашки на начало. Ощущая, как разгоняется кровь, я кивнул своему противнику. Спокойно спустившись по лестнице вниз, я забрал с собой небольшую сумку, в которой храню все необходимое, и уже в раздевалке, сев на деревянную скамейку, достал оттуда зелье бодрости, оно же энергетик с моей подачи, сделав оттуда небольшой глоток. Из душевой за дверью доносился плеск воды, мылся предыдущий участник. Сонливость, что постепенно накрывала разум, мгновенно отступила. Фантомная усталость испарилась, мышцы налились легкостью, а мысли прояснились, становясь быстрыми и четкими. Сердце забилось ровнее, но чуть быстрее, словно подстраиваясь под новую волну бодрости. Мир вокруг стал ярче, будто кто-то убрал невидимую пленку с глаз. Как видно, я, очевидно, перебарщивал с химией, из-за чего сейчас вынужден терпеть последствия. Накатывающее без зелья в крови вялости постоянное желание сделать глоток другой из флакона. Пока пытаемся исправиться, да, кофеиновая зависимость догнала меня и в этом мире, уже намного энергичнее подумал, подпрыгнув пару раз для разогрева. Сердце билось быстрее, пока я снимал с себя темно-серую ученическую мантию, накинул на себя простую рубашку без рукавов и штаны из льна, дешево и сердито. Самодельные берцы оставил, они вышли выше всяких похвал. Я вышел на компактную круглую площадку, покрытую утрамбованным песком, с небольшой улыбкой, готовый к бою. Адреналин уже вышел в кровоток, смешиваясь с начавшим проникать в кровь энергетиком, отчего я хотел начать побыстрее. Вспоминались детские спарринги с Крафтом. Этот эльфийский качок невероятно чутко подстраивался под меня, отчего наши бои даже, к удивлению, не казались каким-то цирком. Вот и сейчас я, видя парня перед собой, уже прикидывал, как буду валить его на землю. Он был выше, но я, очевидно, крупнее, ведь банально не запускал себя. Вот только по ауре он превосходил меня чуть ли не в два раза. Бой. Резкий окрик с трибун заставил меня дернуться. Песок смягчал падение и не давал пыли подниматься слишком высоко. Он давал отличное сцепление с землей, позволяя сразу сорваться в рывок. Диаметр арены позволял свободно двигаться паре десятков магов, потому между нами было чуть больше 20 метров, которые я и стремился сократить. Контроля и концентрации, спасибо тренировкам дома, хватало, чтобы я прямо на бегу формировал каменную глыбу в ауре. Главное, уклониться от первой атаки. Растерявшийся парень, наконец, берет себя в руки. Его аура дергается, а я, надеясь на удачу, беру отклонение влево, чтобы в следующую секунду уйти в перекат направо. С гулким вжух, на миг окатив меня теплом, слева пролетает самый классический фаербол. Формула возникает в голове сразу, как я поднимаюсь на ноги. Мысленно соединяю ее с конструктом в ауре, создавая устойчивую связь. Моя аура мигает, и почти четверть маны уходит в нее, растворяясь в стабильной, поддерживаемой подсознанием структуре. 10 шагов до противника, рывок прямо в его сторону. Он поднимает руки, в панике отшатываясь назад. Между его пальцами пролетают искры, почти мгновенно, с жестким жужжанием вылетая в мою сторону. И я четко представляю, как между нами из земли выскакивает ровная, прямоугольная глыба песчаника под углом в 40 градусов к нему. Со звонким треском, перебившим гул дрогнувшей земли, слабенькие искры разбились о пик высотой в 2 метра, выросший перед моими ногами. А в следующую секунду я, пробежав по ней, буквально прыгаю на испуганно отступающего противника, собираясь повалить его на землю. Мгновение, и испуганное лицо падающего на землю парня исчезает из поля зрения. Вместо его физиономии я приземляюсь на мягкий песок, словно он специально подхватил меня. Победитель. Ученик Хейст. Спокойный голос мастера Гринтона прерывает бой. Не было ни рева фанатов, лишь неспешные перешептывания десятков голосов. А я в очередной раз увидел разницу между по-настоящему опытным магом и учениками. Мой взгляд упал на мастера боевой магии, стоявшего наверху трибун. Перед ним, над массивным посохом, монолитным, обвитым металлом по гладкому дереву, растворялся четкий магический круг. Формулы продвинутой магии, выведенные в геометрически выверенный узор и напитанные таким количеством маны, что стали видны не только мистическому восприятию, но и обычному глазу. Из почти 50 метров он взял под контроль песок под нашими ногами, ювелирно развел поединщиков по разным углам. «Хочу так же». На пике адреналинового азарта мелькнуло в голове, пока я поднимался на ноги. Я мелко подпрыгивал на месте, едва сдерживая улыбку, слишком уж хотелось выплеснуть эмоции. Но сохранять репутацию хорошего парня было важнее, ведь хорошие парни не обижают тех, кто слабее, не так ли? Тем более, если они – безвредные алхимики. Черт, а ведь действительно, дошло до меня во время обязательного поклона после боя, я уже сильнее многих ремесленников. Самоуверенность, вспыхнувшая после победы, погасла вместе с отходящим адреналином, когда я вспомнил. Мой противник едва ли знал что-то из боевой магии, кроме обязательной программы Академии. Успокоившись, выслушал разбор боя от преподавателя, прежде чем уйти в раздевалку. Подхватив необходимое, сразу направился в душ. Начало хорошее. Сразу пошел в атаку, грамотно использовал заклинание на бегу. Но расход маны слишком большой, а финт с уклонением, рискованный, скрестив руки на груди, заметил мастер Гринтон. Барьер поставил правильно, но прыжок – ошибка. Если бы противник был опытнее, тебя бы сбили в воздухе. Работай над тактикой. Впрочем, моему противнику досталось еще больше. Слишком долго тупил в начале, упустил инициативу, дал мне подойти вплотную. В общем, все по делу. К моменту, когда я вернулся на свое одиночное место, организм уже успокоился, и я мог трезво оценить битву двух боевиков. И вывод один – не мой уровень. По периметру арены стояли невысокие защитные ограждения, усиленные барьером. Он был не самым мощным, но ощутимым. Я чувствовал, как он гасит случайные выплески магии, не давая энергии вырваться наружу. Каменные же трибуны располагались полукругом, с узкими проходами между секторами, что позволяло легко менять место или быстро уйти с арены. И, наблюдая за куда более агрессивным боем, я мог только вздыхать. Боевики не стеснялись использовать сложные заклинания, а их контроль над бурлящими от азарта аурами был на порядок выше моего. Один, темноволосый маг в темных шортах и рубашке, раз за разом оплетал противника огненными плетьми, не давая тому даже сформировать ответную атаку. Второй, напротив, играл в оборону. Молниеносно создавал каменные барьеры, рассеивал огонь каким-то незнакомым мне заклинанием, но все же постепенно сдавал позиции. Огневик выиграл. Взрывное заклинание пробило каменную стену, за которой его противник пытался создать что-то мощное. Последующий огненный хлыст, с пылающим гулом пронесшийся в сантиметре от его головы, опалил каштановые волосы, и парень, которому было не больше 13, сдался. Единственная ошибка, которую заметил я, а потом указал и мастер, защитник использовал не песчаник, а обычный камень. Его матово-серый, наверное, какой-то собирательный образ камня в голове у парня, цветом напоминал гранит. Но проблема была в другом. Он требовал больше маны. Все же проще представить песчаник на песке, чем создать цельную каменную глыбу. Впрочем, когда парень объяснил, что просто хотел что-то прочнее, чем песчаник, все встало на свои места. Он просто не мог представить, что песчаный камень может быть таким же крепким. А расходы по мане себе позволить мог хоть куда. Резерв-то у него чуть ли не в 5 раз больше моего был, если судить по общей мощи ауры. А я, хех, мог, потому что знал, при достаточной плотности даже песчаник становится по-настоящему надежным. А в науке, да, я вошел в лекционную исследовательского факультатива, кивнув тому десятку студентов, что уже заняли места в ожидании преподавателя, сухого старичка со спокойным нравом. Это был мой любимый учитель, если говорить о методике преподавания. Наверное, это из-за того, что его дисциплина по праву считается одной из самых сложных, а значит, и ученики здесь не требовали дополнительных методов поощрения в виде криков, угроз и понуканий, к которым порой прибегали молодые преподаватели на первом курсе. Наш преподаватель был отставным магом, которому исполнилось не меньше 70. Кроме преподавания и работы с формулами, он, по сути, ни во что больше не ввязывался. Но он был настолько опытен и даже знаменит в узких кругах, что каждый год на его факультатив записывалась почти половина курса. Вот только сам старик столько нервов не имел, и в результате в конце месяца оставались лишь 10 человек, отобранных им под себя. Собравшаяся тут группа – это те люди, с которым я в основном и пытаюсь создать контакт. связи с потенциальной будущей элитой магического мира, теми, кто будет двигать нашу науку, важная инвестиция в мое будущее, даже учитывая, что в среднем их ауры были вдвое мощнее моей. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с боевиками, которые на данный момент превосходили бедного Хиста чуть ли не в 5 раз. Но вот мозги у них были на месте, а огонь к изучению магии исправно горел в их сердцах, создавая нам неисчислимые общие темы для разговоров. Если бы я перечислял тех, кого, с натяжкой, мог назвать друзьями, то 2 из 3 были бы отсюда. Алик Фейербах и Клара. 3-й, естественно, Готфрид. Собственно, эту дисциплину я любил даже больше алхимии, ибо как раз в исследовании заклинаний моя чувствительность и исходящая из нее контроль проявляли себя лучше всего. На этом направлении мы изучали основу современной магической системы, заклинания, их конструкции, связь между формулами и конструктами в ауре, и взаимодействие между ними. На первом курсе мы в основном разбирали теорию, работали с детскими заклинаниями, которые учат неофиты в самом начале, игрались с отдельными изолированными формулами и их конструктами. Сейчас же мы уже пытались вносить небольшие модификации в более сложные, взрослые заклинания. За год нам предстояло разобраться, какие элементы отвечают за ключевые функции структуры заклинания, как их можно менять и применять для создания новых формул. Хотя, как говорил наш преподаватель, уважаемый мастер Райнер, ничего нового вы пока не сделаете. Как понятно, настолько простые формулы, выводить которые могли еще маги времен Фламме, просто отброшены в сторону за их неэффективностью. Они просто позволяли нам привыкнуть к работе основой заклинаний, а не просто их применении, а в остальном действительно были почти бесполезны. А на 3-м, как оговорился мастер Райнер, будем изучать уже магические круги, геометрические конструкты, что стоят в основании любого заклинания, что хотя бы отдаленно можно назвать мощным. Вообще, тут я окончательно вник в то, что называется заклинанием новой школы, она же современная школа. На самом деле рецепт прост. Вывести в разуме формулу необходимого заклинания, создать маной подходящий конструкт в собственной ауре и ментально-энергетически соединить эти 2 структуры. Это отнимает часть маны, необходимой на каст, одновременно фиксируя заклинание в ауре мага, требуя на поддержание, очевидно, постоянный приток энергии. С этого момента маг применяет свое воображение и в границах концепта заклинания берет реальность под свою власть, отдавая за это, опять же, свою ману. Чем обширнее область контроля, тем больше нужно маны, мощи магии для подавления реальности. То же самое и с силой концепта. По словам уже мастера Гринтона, со временем разум привыкнет к формулам и сам будет создавать подходящий конструкт, опираясь на опыт использования отдельных частей цельной формулы. Происходит это, очевидно, не со всей магией, а лишь с самыми часто используемыми заклинаниями. Так что чем маг старше и чем больше его арсенал, тем, очевидно, он опаснее. А до того момента одна из определяющих характеристик боевого мага, скорость каста, исходит из умения максимально быстро сложить формулу и конструкт в ауре. Следующий за этим этап, это этап магических кругов, но до этого нам еще расти и расти. Лекция сегодня должна была быть посвящена разбору причин нестабильности магических конструкций и методам их стабилизации. Я устроился на своем месте, рядом с Аликом, высоким парнем с вечной легкой ухмылкой на губах. Клара сидела рядом с ним, уже листая какой-то учебник, не замечая окружающих. Пока преподавателя не было, разговоры в зале шли неспешные. Алик наклонился ко мне. «Хейст, у тебя как? Чего добился?» Я пожал плечами, вспоминая свои опыты. Скорее подтвердил известное. Чувствительность позволяет ловить моменты рассыпания, но стабилизировать без дополнительных якорей сложно. Нужна либо дополнительные магические знаки к структуре формулы, либо еще одна точка ввода маны в конструкт, чтобы не перегружать все. Но двойные формулы мы еще не изучали. Все как в книгах, протянул Алик. По голосу было понятно, что он сам пришел к тому же. Мы с ним были 2 признанных экспертов среди нашего класса. Клара, тоже на нашем уровне, но в активной социализации замечена не была. Собственно, этаким лидером группы вышел Алик. Мне банально не хватало на такого рода интриги времени, а сам он, я это честно признаю, был на полголовы лучше меня в области работы с формулами. Так что мы оба были довольны своими ролями. Он – своеобразный староста для группы исследовательского факультатива 1-го курса, а я – его правой рукой. читай, другом и помощником в исследованиях. Из-за нехватки времени, я, кстати, и вышел в этом году с факультатива алхимии. Ага, и такое дело произошло. Скоро в зал вошел преподаватель, опираясь на резную трость, одновременно являющуюся посохом. Старик окинул нас взглядом из-под седых волос, чуть кивнул и сел на свое место. Помещение у нас небольшое, рассчитанное на пару десятков человек. В отличие от громоздких залов общего курса, здесь все несколько удобнее. Ряды тяжелых деревянных столов и стульев расположены полукругом, чтобы каждый мог видеть друг друга и участвовать в обсуждении. Стены закрыты книжными шкафами с монографиями и старыми трактатами, а на самом видном месте, за спиной мастера Райнер, висит доска, исписанная магическими формулами, не особо понятными, если кто меня спросит, наверняка остались от поры третьего курса.